Артем, потупившись, молчал. «Если вы помните историю, в 45-м году японский монарх приказал своему народу не сопротивляться, не умножать пролитой крови. Множество офицеров и рядовых солдат тогда совершили сеппуку, но не от того, что не были согласны со своим императором, а от стыда и чувства вины. Солдаты посчитали, что именно они виновны в поражении страны, не смогли должным образом защитить своего монарха, выполнить до конца долг самурая. А значит, и жизнь больше незачем. И все. Остальные подданные выполнили приказ. Не было никакой гражданской войны, реального сопротивления оккупантам, ничего столь привычного для Кореи, Вьетнама и Афганистана. Нация приняла конституцию, зачитанную американским генералом, и пошла по пути свободы и демократии. Правда, в процессе она несколько отклонилась от распланированной американцами роли, построив считанные десятилетия вторую экономику мира. Но в этом повинна лишь национальная работоспособность. Москвин пробормотал в полголоса так, чтобы Романовский не услышал. Ага, зато на островах до сих пор куча американских баз, а солдаты со звездами и полосами насилуют местных девочек и устраивают погромы в японских барах. Однако у переводчика оказался тонкий слух. А как иначе расслышать нужный вопрос в гамме пресс-конференции или улавливать на переговорах секретное перешептывание соперников? «Простите, Григорий Ильдарович, у вас неверные сведения. Вы цитируете выдержки из советской прессы 70-х годов. На самом деле американская военная полиция довольно резко ведет себя с нарушителями. Их штрафовали, увольняли из армии, а некоторые заполучили немалые тюремные сроки. Так что кроме немногочисленных демонстраций до 2-3 самодельных ракет в год, выпущенных по территории базы, больше из озорства и показухи, нежели чем с целью действительно нанести реальный вред, почти никто не сопротивляется американскому присутствию. А как же знаменитое дело 2- или 3-летней давности, когда 3 американских солдата изнасиловали на Окинаве японскую девушку? Местная молодежь тогда, помнится, крепко обиделась, даже дорогу к военной базе блокировали. Тоже скажете, советские газеты придумали?» Проспорили 3 часа. Так и не договорились. Разошлись по номерам. На завтра запланирована плотная программа, надо бы и отдохнуть. Непосвященному не объяснишь, почему группа собралась в холле гостиницы, а не у кого-нибудь в номере. По извечной русской традиции, неформальное общение на любом профессиональном сборище, будь то съезд писателей или научный симпозиум, обычно протекает в номерах. Как водится, с водкой и философскими беседами из серии «Ты меня уважаешь?» Только не в Японии. Чудовищная дороговизна земли на многое в этой стране наложила свой отпечаток, в том числе и на размеры гостиничных апартаментов. Среди местных риэлторов популярна грустная шутка. Как легче всего определить стоимость земли? Очень просто. Купюра в 10 тысяч йен, примерно 100 баксов, положенная на асфальт, занимает площадь ценой в свой собственный номинал. Конечно, это преувеличение, но весьма характерное. Чтобы купить квадратный метр застройки, владелец гостиницы вынужден либо драть за проживание 3 шкуры, и тогда клиенты будут обходить его 3-й дорогой, либо нашпиговывать отель 1000 маленьких номеров, даже скорее номерочков. Комнатка-спальня, где все пространство занимает кровать, а в ногах стоит телевизор, смотреть который невозможно в принципе, не удается сфокусировать зрение. Санузел не просто совмещенный, а просто-таки уплотненный. Когда сидишь, пардон, на унитазе, колени упираются в дверь. Одна рука свешивается в ванну, а вторая лежит на раковине. Одному в таком номере тесно, вдвоем просто не продохнуть. Впихнуть 3 удастся только после длительной голодовки. Так что хочешь не хочешь, а собираться приходилось в холле. По японским понятиям, просторным. 2 человека, поднявшись с кресел, в принципе, имеют все шансы не столкнуться лбами. Чудит память. Снова прыгает через дни недели. Следующий запомнившийся эпизод – банкет после экскурсии на атомную станцию Такахама под Осакой. Небольшая штука, 4 водоводяных реактора общей мощностью под 3,5 гигаватта. И носитель, и замедлитель – обычная вода под давлением. В Японии вэровских установок больше всего, потому Огнев и Хайфет здесь были в своей стихии. Перед началом банкета все русские делегации презентовали по небольшому сувениру. маленькая никчемная в виду вещичка, характерная для японского менталитета, поразила русских физикой своей простотой и одновременно гениальностью задумки. В России так сразу и не понять, почему же внедрение атомной энергетики сопряжено в Японии с такими трудностями. Атомные бомбардировки 45-го для всех остальных стран не больше, чем давно минувший исторический эпизод, несомненно трагический, пугающий, но все равно эпизод. Для Японии это национальная боль и с трудом пережитый кошмар, последствия которых вытравить из памяти невозможно. Последствия радиоактивного заражения здесь известны не понаслышке. Можно только представить, каким жутким, чудовищным ужасом представляется рядовому японцу все, так или иначе связанное с атомной энергией. Совсем не случайно в немалом количестве японских фильмов катастроф действуют гигантские монстры вроде Годзиллы, разрушающие все вокруг себя. Причем монстр обязательно порожден радиацией, такой своего рода последыш ядерных испытаний. Кошмар имеет все шансы перерасти в общенародную панику, стоит японским СМИ хотя бы туманно намекнуть о возможных проблемах на ближайшей атомной станции. Будь то мелкая авария в запорном устройстве сточного коллектора или утечка теплоносителя. Общественное мнение реагирует чрезвычайно болезненно. Засыпает правительство требованиями закрыть станцию, молодежь надевает белые халаты, расхаживает перед воротами АЭС с плакатами «Я – жертва радиации». Страх искусственно подогревается некоторыми политиками и воинствующими экологическими организациями. Еще в начале 90-х, когда программа по строительству АЭС развернулась на всю страну, тогдашний кабинет премьера Хосимото решился на беспрецедентный шаг – выделить средства на пропаганду безопасности атомной энергетики. Видимо, к проекту подключили спецов по психологии толпы, потому как результаты его оказались очень неплохими. Все было продумано до мелочей, и кое-какие шаги можно назвать просто блистательными. Взять, к примеру, тот же сувенир. С виду ничего особенного. Маленькое герметичное запаянное яйцо из прозрачного пластика. Гравировка с цифрами, датой, дарственной надписью. Внутри невзрачная на вид черная таблетка из материала, похожего на эбонит или застывшую смолу. В центре таблетки сквозное отверстие. Поскольку яйцо почти прозрачное, все отлично видно. Таблетку-то можно со всех сторон разглядеть, хотя любоваться там особо не на что. Более неказистую вещицу трудно себе представить, но только до того момента, пока недоумевающему обладателю яйца не скажут, что же это такое на самом деле. Не пугайтесь, всего-навсего отработанный ТВЭЛ, термовыделяющий элемент атомной станции. Тысячи таких вот невзрачных таблеток уложены в сердце АЭС в реакторе. Сюрприз? Постойте, куда же вы? Он совершенно безопасен. Можете проверить любым дозиметром. Элемент свое отработал, больше не излучает. Ну, убедились? Забавно, но факт. Такой, с позволения сказать, подарок в Японии быстро вошел в моду. Правительственные маркетологи постарались, или просто сказалось, извечная человеческая тяга ко всему опасному, но заключенному в клетку. Держишь же некоторые в аквариумах электрических скатов и пираний, а в ванне на цепочке крокодилов? Неизвестно. Однако спрос на атомные яйца рос невероятными темпами. Производители не успевали поднимать цены. Вот по такой штучке и подарили русским физикам. К радиационной опасности им было не привыкать. Покрутили презент в руках, подивились изобретательности японской мысли, хмыкнули, да и рисовали по карманам. Дома надо будет фон померить. Отработанный ТВЭЛ только в представлении японцев не радиоактивен. На самом деле он все-таки немножко фонит. Какое-то мельчайшее количество активных изотопов в нем все-таки осталось. После банкета русскую делегацию повезли в город на обзорную экскурсию. Все-таки Осака, второй по величине город в Японии, лишь немногом уступает столице. Тьма машин и народу. Прав был академик, куда ни глянь одни японцы. Многоэтажные автомобильные развязки на въезде, 20-полосная магистраль, прямой стрелой, уходящая в обе стороны за горизонт. С начала лета Андрей активно начал осваивать подаренную отцом синенькую. И хотя в час пик старался пока не выезжать, сносно водить уже научился. Поэтому и вздрагивал после каждого поворота, когда экскурсионный минивэн выруливал на встречную полосу. К левостороннему движению так просто не привыкнешь. В Британии, когда был, так остро не реагировал. Не понимал еще, что и как. Здесь поначалу тоже. С объекта на объект группу возили по скоростным автострадам, на автобусе с затемненными стеклами. А в юрком мини-венчике, почти полностью прозрачном сверху для лучшего обзора, становилось не по себе. Хотелось прыжком пролететь салон, оттолкнуть водилу, крутануть руль в сторону или хотя бы крикнуть «Стой! Тормози!». Взгляд привычно упирался в левое переднее колесо. «Что там за чайник сидит? Угробить нас хочет, что ли?» Водительское место пустовало. Тьфу, черт, у них же и руль справа. Фух, скорее бы уже приехать, никаких нервов не хватит. Осакский музей художественных ремесел осмотрели бегло, чуть ли не рысью, так что и разглядеть-то толком ничего не удалось. В памяти сохранилось буйство красок на веерах и нарядах, невыносимое сияние сотен лакированных шкатулочек, матовые высверки, дремлющие до поры боевой стали клинков. И еще. Много детей, разных возрастов, по одному, по два, с родителями и без. Они заполняли, казалось, все помещение музея. Неудивительно, ведь в Японии каникулы начинаются в декабре. Потом был буддийский монастырь, название которого Андрей даже не старался запомнить. Потом переписал с туристского проспекта Сутеннодзи. Несмотря на то, что в Японии господствующей религией является синтоизм, в стране немало приверженцев буддизма. Недостатков в послушниках наставники монастыря явно не испытывали. Казалось, внутри этих тысячелетних стен время остановилось навсегда. Неспешно шествовали бритоголовые монахи, неспешно развивались на ветру разноцветные вымпелы, неспешно плыли над крышами ватные громады облаков. Но стоило вернуться в деловую часть города, ощущение замороженной вечности исчезало. Наоборот, безумная свистопляска рекламы, сверкающие, подмигивающие на все лады витрины, бесконечный людской водоворот, стремительно проносящийся над головой скоростные поезда, словно подчеркивали значимость каждой секунды в бешеном пульсе современного мегаполиса. Огромные, высотой в 5-10 этажей настенные экраны, почти без пауз крутили рекламные ролики. Понять о чем невозможно, сплошные иероглифы, лишь изредка нет-нет, да и проскользнет знакомое слово «Sony», «Motorola», «Toyota». Что-то было в них одинаковое, похожее, будто бы абсолютно все ролики снимал один и тот же режиссер. Андрей никак не мог понять, что. И только минут через 15 бесконечного мелькания перед глазами сотен однообразных реклам понял. Они все рисованные. Мультики. Аниме. Ни одного живого актера. Ни одного человеческого лица. Лишь похожие, как близнецы, улыбающиеся головы с неестественно большими глазами и волосами безумных расцветок. Однажды промелькнуло вроде бы вполне человеческое лицо, но в этот момент минивэн резко повернул, экран пропал из виду, и Андрею оставалось только гадать, не привиделась ли ему та улыбающаяся девушка. И уж тем более не вспомнить, чего уж она там рекламировала. Вроде бы что-то косметическое. Как оказалось, реклама заинтересовала ни одного Андрея. Огнев неожиданно обернулся к переводчику, спросил. «Простите, Евгений Савич, давно хотел спросить. Мультики эти, аниме, у них тут сплошняком, в кино, по телевизору, на их экранах вон». Он кивнул на мелькнувший за окнами минивэна небоскреб. «Сотнями. И все вот с такими», — Огнев развел в стороны руки, показывая, — «глазищами. Мы привыкли смеяться, что в Японии это такой национальный комплекс. У самих глаза щелочки, но уж очень хочется быть похожими на европейцев. Вот и рисуют мультяшек с гляделками на пол лица. А сами японцы, как это объясняют? Не может быть, чтобы в открытую признавались своих комплексов». Романовский улыбнулся. «Нет, конечно, нет. Вы, наверное, обратили внимание, что в аниме действуют в основном очень юные герои, дети или подростки. Здесь считают, что большие глаза – это всего-навсего признак детской непосредственности, ясного, открытого взгляда на мир. Потому-то ими и снабжены все мультяшные персонажи. Но вы, конечно, правы. Это комплекс. Причем не единственный. Другие не так бросаются в глаза, но тоже довольно показательны. Например, вас никогда не удивляло, почему у аниме-героев волосы таких нечеловеческих расцветок? Салатовые, фиолетовые, розовые». Никогда не обращал внимания. Черт, а ведь верно. А это тоже комплекс. Желание походить на европейцев. У белой расы волосы могут быть каштановыми, рыжими, соломенными, белобрысыми. А у азиатов только черными. Вот-вот. «А я-то что говорил?» – пробурчал Москвин, тоже заинтересовавшийся разговором. «Молодежь красится в немыслимые цвета самых зверских, кричащих ярких оттенков, ибо черный цвет задавить не так просто. Задним числом, что ли, чтобы оправдать эту моду, то ли чтобы поддержать ее, экраны запестрели синеволосыми нимфетками и инфернальными злодеями с малиновой шевелюрой. К туристическому кварталу минивэн пробивался почти час. Московским водителям, который год жалующимся на пробки, надо хотя бы на день-два съездить в Японию. После тех пробок московская толчья покажется милым детским утренником. Без преувеличения, одна из самых известных достопримечательностей Японии – рикша. Само слово, лишь упрощенный для непривычного западного горла вариант, полностью произносится «дзинрикися» с ударением на последнем слоге «дзинрикися». Знакомого по многочисленным фильмам и иллюстрациям босоногого азиата в конической соломенной шляпе уже давно нет. Повозка прицеплена к разукрашенному велосипеду и называется педикебом. Все довольны. Японское слово никто больше не коверкает, а западным туристам так привычнее. Среди наших же, понятное дело, слово вызвало нездоровый ажиотаж. Японцам непонятный. Педали сотен педикебов вертят чинные, где-то даже благообразные китайцы, не самого нищего вида. Именно китайцы, потому как японцу не пристало возить каких-то там европейцев на собственном горбу. Дзинрикися гастарбайтеры относятся к своим обязанностям вполне серьезно, хотя они скрывают, что их работа в большей степени показуха для туристов. Группа расселась по коляскам. По дороге старательно накручивающий педали рикша через переводчика расписывал пассажирам красоты и прелести туристического квартала. Знал он побольше любого гида, только вот информация в большей степени касалась массажных салонов, апиекурилин и прочей восточной экзотики. Москвин слушал вполуха, но под конец и он не выдержал. «Хорошо, Артемка на второй коляске поехал без Евгения Исаевича», и добавил в ответ на недоуменный взгляд Андрея. «Переводить некому, а то бы мигом за экзотикой слинял. Ищи его потом». Через полчаса дзинрикися остановились, наконец, перед главной целью всей экскурсии – храмом семьи Ситайся. Синтоистское святилище 4 века, едва ли не самое древнее во всей Японии, внешне оказалось не слишком величественным. Невысокий, словно бы приземленный храм в окружении тщательного ухоженного типичного японского сада с обязательной сакурой и сливой сорта уме. Цветок ее, как объяснил Романовский, вместе с примулой является символом префектуры Осака. В Японии нет предубеждения против посещения туристами храмов. Входи, смотри, только верующим не мешай. Но русские физики, не сговариваясь, застыли на пороге, пораженные великолепием сотен тысяч маленьких язычков огня, рассыпанных на лакированных панелях. Всего лишь десяток курильниц с жертвенными палочками дымились недалеко от входа в честь верховного божества Аматерасу, но идеально вычищенные дощечки на стенах храма отражали каждый огонек сотни тысяч раз, и казалось, что все внутреннее пространство утопает в огнях. Андрей первым делом сделал шаг вперед. Ему в лицо дохнуло теплым, невесомым ароматом благовоний, словно бы коснулась к щеке дружеская ладонь.